Леопольд очень обрадовался, когда Бах и Манцуоли взяли на себя устройство публичных концертов. Программа была составлена так, чтобы полностью продемонстрировать поразительную одаренность детей, и хотя Анна-Мария поначалу сомневалась в успехе, Леопольд торжествовал. Первый же концерт принес им неслыханную сумму в 100 гиней. По случаю дня рождения Георга III они еще раз выступили во дворце, но основной доход поступал от публичных выступлений. Их капитал после 5 концертов равнялся 500 гинеям. Леопольд ликовал. Не обращая внимания на страхи Анны-Марии, которую пугал английский климат, он принял решение остаться в Лондоне на всю зиму, а то и на весь 1765 год. Но именно в этот момент пришло неприятное письмо из Зальцбурга. Буллингер писал, что архиепископ интересуется, когда же, наконец, вернется Моцарт, и так надолго затянувший свой отпуск. Архиепископ заявил, что не может до бесконечности держать для него должность вице-капельмейстера. Леопольду почудилось, будто за ним захлопнулась тюремная дверь. Он долго сидел в раздумье, не зная, что предпринять, и не заметил появления в кабинете сына. «Бах хочет, чтобы я сыграл с ним несколько дуэтов Генделя», — сказал Вольфганг. «Ну и что?» Леопольд с раздражением посмотрел на сына. «На благотворительном концерте в пользу больницы для рожениц. Бах говорит, что это будет расценено как патриотический жест, и тогда мы получим приглашение от госпожи Корнелли». Леопольд очнулся от невеселых мыслей. Госпожа Корнелли, хотя правда всего лишь дорогая куртизанка, имела самый блестящий в Лондоне салон. Баху не откажешь в дальновидности. С одной стороны, знать оказывала покровительство больнице для рожениц, с другой заботилась о том, чтобы приток туда их незаконно рожденных отпрысков не ослабевал. Леопольд не мог сдержать улыбки. «Передай господину Баху, что ты будешь счастлив выступить с ним», — сказал Леопольд, — «тем более со столь достойной целью, и что на бис ты с его разрешения сыграешь сонату собственного сочинения». Вольфганг поспешил к клавесину играть свою сонату, а Леопольд занялся ответом Буллингеру. «Дорогой друг», — писал он, — «мы глубоко тронуты вниманием, которое проявляет к нашей судьбе его светлость, и я очень прошу вас передать ему, что мы чрезвычайно благодарны ему за разрешение совершить эту триумфальную поездку по городам цивилизованного мира. Пожалуйста, заверьте его, что мы неустанно вплетаем новые лавры в венок его светлости. Моя дочь считается лучшей исполнительницей в Европе, хотя ей всего 12 лет, а Вольфганг, которому 8, блеском своего таланта затмит любого зрелого музыканта. За это время талант его возрос. Вы не узнали бы моего сына. Сейчас он сидит за клавесином и сочиняет сонату для большого публичного концерта, а до этого провел день в обществе английского Баха и Манцуоли, самых знаменитых музыкантов в Англии. И все же, вернувшись от них, Вольфганг первым долгом попросил передать вам привет. Не проходит дня, чтобы он не вспомнил с любовью Зальцбург и наших тамошних друзей, хотя здесь его осыпает похвалами сам Георг III, милостиво оказывающий ему свое покровительство. Англичане глубоко благодарны Зальцбургу за знакомство с этим чудом природы, как они называют детей. И все говорят, Зальцбург, наверное, священный город. Это при том, что Англия — протестантская страна. Они наградили нас не одной сотней гиней, думаю, больше нас зарабатывает один лишь кастрат Манцуоли. Мы выступали перед Георгом III в день его рождения и приглашены играть во дворце по случаю 4-й годовщины его восшествия на престол. Кроме того, Вольфганг получил заказ сочинить 6 сонат для королевы. Поэтому нам нелегко сейчас уехать отсюда. Но, покинув Англию, мы сразу же вернемся в Зальцбург. Просим вас передать наше соболезнование графу Арко, по случаю смерти его дочери. Это весьма печальные события. Графиня ван Эйк была чрезвычайно добра к нам, и Вольфганг к ней искренне привязался. Он только теперь начинает оправляться после этой тяжелой утраты. Но самое главное, мы остаемся наипреданнейшими и покорнейшими слугами его светлости, достойнейшего и высокородного князя Священной Римской империи, и будем, как и прежде, всячески стараться оправдать благодеяния, оказанные нам. Написав письмо, Леопольд почувствовал облегчение. По совести говоря, ему хотелось приписать другу: «Каждая потерянная сейчас минута потеряна навеки». Но такие слова могли обидеть архиепископа. Достаточно, что письмо поможет оттянуть день возвращения в Зальцбург. Пока оно дойдет до Зальцбурга, мало ли что может произойти здесь, в Лондоне. Может, ему даже удастся получить более доходную должность у какого-нибудь знатного лорда. И тогда он навсегда распрощается с архиепископом Шраттенбахом. Из этих соображений он заставил Вольфганга отдать дань английскому патриотизму и исполнить на благотворительном вечере органный концерт Генделя, который принял в свое время британское подданство и считался кумиром англичан. Благотворительный концерт имел огромный успех. Надежды Леопольда оправдались. За ним последовало приглашение выступить в модном салоне госпожи Корнелли. Разглядывая гостей, окружавших госпожу Корнелли, Леопольд сомневался, интересует ли кого-либо из этих шумных, бесцеремонных аристократов музыка. Большинство друзей госпожи Корнелли считали музыку пустячной забавой и предпочитали ей попойки, азартные игры и разврат. Однако по количеству шелковых чулок, модных жилетов и осыпанных драгоценностями шпаг этот салон не имел себе в Лондоне равных. Присутствовавшие женщины были не женами, а любовницами, и потому деньги лились рекой. Леопольд не зря дал детям разрешение выступить здесь. Концерт, затянувшийся за полночь, принес ему более 100 гиней. Вскоре после концерта, когда они уже перебрались с Сент-Мартин-Лейн в новую, более комфортабельную квартиру на Эбери-стрит, Анна-Мария сказала Леопольду: «Близкое знакомство с нравами английской знати может оказать дурное влияние на детей». Леопольд нахмурился. «Не так уж эти нравы плохи», — сказал он. «Вот Версаль действительно клоака». «Ты весь вспотел», — сказала вдруг она, — «а окна раскрыты настежь. Но ведь сейчас как-никак лето». «Виной тому переутомление и волнение последних дней», — решил Леопольд. И вдруг почувствовал, что его бросает то в жар, то в холод. Лекарь, которого пригласила встревоженная Анна-Мария, сказал: «Господин Моцарт, у вас инфлюенса. Вам надо теплее одеваться». Но Леопольд сильно расхворался и провел в постели несколько недель. Анна-Мария не отходила от него. Лондон вдруг превратился в мрачный, неприветливый город. Из Зальцбурга не было никаких вестей. Бах и Монсоли не навещали их. Узнав о том, что у Леопольда сильная инфлюенса, оба музыканта решили, что он заболел чахоткой, и, боясь заразы, остерегались навещать Моцартов. Без их помощи дети не получали приглашений выступать на концертах. Деньги постепенно таяли. Леопольд удивлялся, что Вольфганг не унывает. Ему было запрещено играть на клавесине, Бах и Монсоли не приглашали мальчика к себе, он редко появлялся в комнате отца, что немало огорчало Леопольда, и почти все время проводил в кабинете. Вольфганг сочинял симфонию. День за днем, вскарабкавшись на стул, он проводил за отцовским столом. В голове все время вертелись слова Баха: «Симфония должна иметь тему, Вольфганг, и приятную мелодию». Ничто не мешало ему, их никто не навещал, но ничто и не вдохновляло. и поэтому мальчик воскрешал в памяти все путешествия, всех королей, с которыми они познакомились, и в конце концов придумал свое собственное королевство, которое назвал «Королевство Баха». Если уж Георг III владел королевством, то наверняка Иоганну Кристиану оно тоже полагалось. Он воображал себя сыном Иоганна Кристиана. Ему была приятна мысль, что он и сам когда-нибудь станет королем. В этом призрачном королевстве не было ничего безобразного. Там никто никогда не болел, солнце всегда ярко и тепло светило, не то что в Англии. Жизнь была прекрасна, и он был счастлив. Он вспомнил, как Бах говорил: «Музыка должна петь». У Баха она и правда пела. Итак, тема у него есть. Поглощенный думами о своем королевстве, Вольфганг в то же время записывал созвучия, которые еще прежде слышал у Баха. Подражая своему кумиру Баху, он строил симфонию на контрастах, делая все, чтобы она звучала мелодично и нежно, как у учителя. В симфонии не должна звучать печаль. Музыка Баха вовсе не печальна. И еще он вспомнил о кларнетах, которые использовал в своей опере Бах, и сказал Наннерль, с любопытством следивший за ним: «Напомни мне, чтобы я поручил Валторнам что-нибудь интересное». «Сам помни», — огрызнулась Наннерль, чувствуя себя несчастной и заброшенной. Все только и думали о Вольфганге, а он просто глупый мальчишка, выдумал себе какое-то королевство и не хочет сказать, кто же в нем царствует. А ведь по сравнению с ней он ничего не смыслит в жизни. Папа говорит всем, что ей 12, а ей уже 13, 14, она почти взрослая, а Вольфганг — ребенок. Но увидев, как сильно брат увлечен работой, она все-таки напомнила ему о Валторнах, и он в знак благодарности поцеловал сестру, а она обрадовалась, хотя и сделала вид, что не любит подобных нежностей. Вольфганг вскоре закончил симфонию, и когда Леопольд окончательно выздоровел, преподнес ее отцу. В душе Леопольд был очень доволен подарком и мастерством сына, но никак не проявил своих чувств. Пусть Вольфганг считает сочинение музыки обычным делом. Он не удивился влиянию музыки Баха, ясно ощущавшемуся в симфонии. Очевидно, сын по-прежнему считал Баха лучшим, умнейшим и прекраснейшим из людей. Все же, преподнося симфонию, Вольфганг горячо обнял папу. Утешаясь этим воспоминанием, Леопольд принялся наверстывать упущенное время. Он велел Вольфгангу сочинить 6 сонат для клавесина, скрипки и виолончели. Их они посвятили королеве. А когда королева, приняв подарок, прислала Леопольду 50 гиней, а затем пригласила детей принять участие в придворных празднествах по случаю 4-й годовщины восшествия Георга III на престол, он окончательно уверился в мудрости своего решения попытать счастье в Англии.